Жаль только, что нет ежика. — Я здесь! — хотел крикнуть ежик, но он так продрог, что не мог вымолвить ни слова.